Иди, скажи ему». Ванна, приближаясь к Марко. «Отец мой, сегодня вечером я иду». Гвидо, целую ее в лоб. «Что? Что ты ему сказала?» «Для него ты говоришь или для меня?» Ванна. «И для тебя, Гвидо. Сегодня вечером я повинуюсь». Гвидо. «Но кому?» «Все в этом я еще не знаю». Ванна. «Сегодня вечером я пойду в лагерь Принчевале». Гвидо. «Чтобы отдаться ему, как он требовал?» Ванна. «Да». Гвидо. «Чтобы умереть вместе с ним? Чтобы его прежде убить? Я не подумал. С этой целью, по крайней мере, я пойму». Ванна. «Я не убью его. Город был бы взят». Гвидо. «Как? Ты ли это? Ты любишь его? Любишь? С каких пор ты его любишь?» Ванна. «Его я не знаю. Я никогда его не видела». Гвидо. «Но ты знаешь, каков он из себя. Они, наверное, говорили. Они сказали, что он...» Ванна. «Кто-то мне только что сказал, что он старик. Больше я не знаю ничего». Гвидо. «Он не старик, он молод, красив, гораздо моложе меня. Но почему он не потребовал чего-нибудь другого? Я пошел бы туда со сложенными для мольбы руками на коленях, чтобы только спасти наш город. Я ушел бы, одинокий и бедный, вместе с нею, чтобы скитаться до конца дней и питаться милостыней на пустынных дорогах. Но это гнусная мечта варвара. Ни в какие времена ни у одного народа победитель не дерзал бы», приближаясь к Ванне и обнимая ее. «О, Ванна, моя Ванна, я еще не верю. Это не ты говоришь. Ничего я не слышал, все забыто. То голос моего отца исходил из стен. Скажи, что я ошибаюсь, что вся наша любовь и вся твоя стыдливость кричали «нет», если уже надо было подвергаться позору такого выбора. Я слышал одно запоздалое эхо. Ты должна прервать девственное молчание. Смотри, все слушают, никто ничего не знает, и ты скажешь первое слово. Произнеси его скорее, Ванна, чтобы они тебя узнали. Скажи скорее слово, Ванна, чтобы они узнали нашу любовь, чтобы рассеялся кошмар. Произнеси слово, которого я жду, и которое должно быть сказано, чтобы спасти, наконец, все то, что во мне рушится теперь». Ванна. «Знаю, Гвидо, что изо всех нас тебе выпала самая тяжелая доля». Гвидо, невольно отстраняя ее. «Но я ношу эту тяжесть один. Тот, кто любит, должен все вынести на себе. Ты меня не любила. Для бездушных все безразлично. Для них это приятное разнообразие. Быть может, праздник? Да, но празднику не бывать. Что бы ни говорили, что бы ни делали. Я еще повелитель здесь. А что ты скажешь, если я возмущусь, если я запрячу тебя туда, в нашу крепкую тюрьму, в чистую тюрьму, со свежеотделанными камерами, которая находится под этой залой, и поставлю своих страдиотов перед всеми решетками, и продержу тебя там до тех пор, пока не погаснет твой пыл, пока твой героизм не остынет. Ступайте же, возьмите ее, я приказал, слышите? Идите, повинуйтесь». Ванна. «Гвидо, ты отлично знаешь». Гвидо. «Не повинуются? Никто не послушался? Вы, Борсо, Торелло, ваши руки окаменели, не слышите моего голоса? А вы, остальные, что подслушиваете у дверей, слышите вы мой голос? От моего крика обрушилась бы скала. Войдите же, берите ее, она всем принадлежит». «Понимаю, они боятся. О, они надеются жить. Они живут, а я умираю. Боже, это слишком легко, один против толпы. Один расплачивается за всех. Почему я, а не вы? У всех вас есть жены». Обнажая наполовину свою шпагу, приближается к Ванне. «А если я предпочту смерть нашему позору? Об этом ты не подумала? Так вот же, смотри, довольно одного движения». Ванна. «Гвидо, ты согласишься, если любовь тебе повелит». Гвидо. «Если любовь тебе повелит, говори о любви, которой ты не знала, ты никогда меня не любила. Ты стоишь передо мной неласковая, как пустыня, где я все похоронил. Ничего, ни слезинки. Я служил только необходимым убежищем. Если бы хоть минуту... Ванна. Гвида, ты видишь, я не в силах более говорить. Взгляни на мое лицо. Я еле стою. Я умираю. Гвида внезапно обнимает ее. Приди в мои объятия, Ванна. Только здесь ты оживешь. Ванна, отстраняясь и выпрямляясь. Нет, нет, нет, Гвида. Я знаю, не могу высказать. Я обессилию, если скажу хоть слово, не могу. Не хочу. Я думала... Знаю. Я люблю тебя и всем тебе обязана. Это, быть может, ужасно, и все же я пойду. Пойду. Пойду. Гвида, отталкивая ее. Хорошо. Хорошо.